Глава шестая. Утро встречало меня свежим ветром, который пронизывал легкую куртку, когда я направлялась к школе. Солнце только начинало пробиваться сквозь облака, окрашивая небосвод в мягкие, розовые, золотистые тона. Но даже эта красота не могла отвлечь меня от мрачных мыслей о Марате и о том, что я услышала вчера вечером. Теперь я точно знала, что он опасен. Но что самое страшное, это притягивало меня еще больше. Ну и дура же я. Неожиданно в ход моих мыслей ворвался низкий рев мотора. Я замерла на месте, когда из-за угла выехал мощный черный Харлей. Остановившись у школьных ворот, мотоциклист заглушил двигатель. Еще до того, как парень в черной кожаной куртке, плотно облегающей широкоплечью фигуру, снял шлем, я уже знала, кто это. Марат. Утренний свет зацепился за резкие черты лица. Спокойного, собранного, слишком взрослого для этого двора. Влажные после душа темные волосы упали на лоб, оттеняя ярко-синие глаза. Но когда Марат поднял взгляд, стало ясно, эти глаза не про улыбки и флирт. В них было что-то холодное и внимательное, как у человека, который привык замечать больше, чем показывает. Я смотрела на одноклассника, чувствуя, как внутри меня разгорается что-то большее, чем простое влечение. Марат был опасен, и это знание добавляло остроты моему желанию. Когда он заметил меня, его лицо озарилось легкой улыбкой, которая могла бы растопить даже самое холодное сердце. Марат подошел ближе, не сводя с меня глаз, а мир вокруг словно замер. Я знала, что он не просто парень на Харлее, он был настоящим вихрем, который мог унести меня с собой в неизвестность. «Эй, кис-кис!» Его голос прозвучал так, будто мы всю ночь провели вместе. «Ты чего вчера так рано ушла? Я думал, ты останешься на вечеринке до конца». Я почувствовала, как в груди нарастает гнев. Воспоминания о его разговоре с сестрой, которую я подслушала, вернули всю ту неразбериху, которую я испытывала. Я не могла позволить этому парню взять верх над собой. «Я просто не хочу тратить время на пустую болтовню», — ответила я резко, стараясь скрыть, как сильно его присутствие меня волнует. «Я не должна быть слабой». Марат приподнял бровь, и в его глазах читалось недоумение. Моя реакция явно его удивила. «Неужели ты так и не поняла, что иногда стоит просто расслабиться?» — произнес он с легкой усмешкой, ловя мой взгляд. «Я ведь ничем не испугал тебя вчера, новенькая». Я ощутила, как внутри меня что-то зашевелилось. Его слова, словно игла, прокололи мою защиту. Я знала, что Марат опасен, что его обаяние — это только маска, скрывающая что-то более темное. Но в то же время я не могла не чувствовать притяжения. «Не трать время на глупости, Марат», — парировала я, стараясь выглядеть уверенной. «Я просто не собираюсь играть в твои игры». Он вдруг рассмеялся, и этот звук был одновременно соблазнительным и пугающим. «Игры?» — вкрадчиво произнес он, делая шаг ближе. И в этот момент я почувствовала, как между нами возникло напряжение, которое было почти осязаемым. «Так я и не играю, кис-кис. Я просто предлагаю тебе быть собой, а не прятаться за маской, как все остальные». Я не могла ответить. Слова застряли в горле, а его проницательный взгляд заставлял меня чувствовать себя уязвимой. Я знала, что должна уйти, но в тот момент, когда я пыталась отстраниться, что-то внутри меня сопротивлялось. «Я знаю про твою бывшую одноклассницу, как ты ее довел», — тихо сказала я. Лицо Марата окаменело. «Тогда ты знаешь, что лучше держаться от меня подальше». От горечи в его ухмылке меня замутило. Он даже не стал ничего уточнять или отрицать, кровь шумела в ушах, но я была неподвижна, как статуя. Кажется, я начала понимать его план. «На подушке той девушки ты тоже оставлял черные розы?» Цепенея догадки, прошептала я, говоря, что это не ты, а затем втерся к ней в доверие, заставляя раскрыть душу, чтобы понять, как побыстрее свести с ума. Темнота в глазах Марата разрасталась, отдаляя его все дальше от меня. «Ты умная девочка», — усмехнулся он, окидывая меня чужим взглядом. «И не важно, что я отвечу. Главное, теперь ты точно знаешь, что не стоит мне верить». Мне стало так холодно, будто я уже умерла. «А примирительный секс будет? Я бы посмотрел». Неуместно веселый голос Игоря, проходившего мимо, заставил меня с яростью вскинуть на того глаза. Тот испуганно поднял ладони. «Да ладно, ладно, я просто спросил». С трудом оторвав от меня тяжелый взгляд, Марат глухо бросил в сторону Игоря. «Есть разговор. В спортзале». Парень слегка побледнел. «Так уроки сейчас начнутся. Плевать». Отрезал Марат и, не дожидаясь ответа, развернулся и уверенной походкой направился в сторону спортивного корпуса. Игорь, бросив на меня недоуменный взгляд, последовал за ним. Словно под наркозом я пошла в школу. Похолодевший взгляд Марата никак не выходил у меня из головы. Хищник понял, что жертва выскользнула из ловушки, и больше не нужно притворяться. Наш вчерашний танец и то, как он почти поцеловал меня, все это было лишь хладнокровно спланированным сценарием. Боже, я чувствовала себя такой дурой. Не видя никого вокруг, я поднялась на второй этаж и зашла в класс. Раи еще не было. Раи еще не было, и я села за парту, где мы обычно сидели. «Привет, Ксения». Я не заметила, как передо мной оказался Саша. «Ты какая-то странная. Не выспалась?» Я посмотрела на парня и поймала себя на мысли, что хочу ему все рассказать. Он наверняка мог бы дать дельный совет, но, конечно же, я этого не сделала. «Вчера ходили с Раей и Олесей в клуб». Слабо улыбнулась я. «Поэтому я сегодня слегка не в ресурсе». Саша, понимающе кивнул. «Ты хотя бы пришла. Рая даже этого не смогла». Я посмотрела на пустующее место рядом. Вчера я ушла из клуба раньше подруг, сказав им, что у меня разболелась голова. А до скольки они провисели там, я даже не знала. «Будем надеяться, что Рая придет», — поправила очки Саша. «У нас же сегодня после уроков театральный кружок». Я достала из сумки учебники с тетрадями. «Ты тоже там участвуешь?» «Ну кому-то же надо писать сценарии». Тяжело вздохнул парень. Я улыбнулась, уже более искренне. «Уверена, ты хорош». Саша хотел сказать что-то еще, но в этот момент одновременно со звонком в класс ворвалась Рая. «Ты вообще в курсе, что происходит в спортзале?» прошептала она, падая на стул. Я оглядела класс, Марата с Игорем так и не было, а это значило только одно. Там Марат с Игорем подрались. Их физрук еле разнял. Сверкая глазами, выдала Рая. Я сама видела начало драки. Марат орал на Игоря, как бешеный, и все выпытывал про какую-то черную розу или козу. Я так и не поняла. Меня будто кипятком ошпарило. «А что именно?» — он спрашивал. Рая нахмурилась. Он спрашивал, кто подложил эту черную, ну, наверное, все-таки розу. Странно было бы, если козу. А может, свинью? Кто подложил эту черную свинью? Блин, Марат, кажется, не протрезвел еще после клуба. От напряжения прикусила губу. «А что Игорь ему ответил?» Рая пожала плечами. «Говорит, что не знает, и что Марат окончательно сбрендил. И тут я, если честно, с ним согласна». Я накрыла лицо ладонями, не в силах сдержать эмоции. «Так все-таки розу подложил мне не Марат? И теперь хочет узнать, кто это сделал? Но почему он не признался мне сегодня утром?» Я вспомнила окаменевшее лицо Марата. «Да потому что он знал, что я не поверю ему». «А где они сейчас?» — тихо спросила я. Прищурившись, Рая посмотрела на меня. «Физрук отвел их к директору. А ты что-то скрываешь от меня, Ксю? Давай рассказывай, что там за черная коза». В этот момент в класс зашел опаздывающий учитель, и у меня появилось время на передышку. «На перемене расскажу», — шепнула я. Мы с Раей сидели в столовой за дальним столиком в углу, и я решила, что пора раскрыть карты. «Черт, я бы обделалась от страха, если бы увидела на своей подушке черную розу», — воскликнула Рая, когда я рассказывала ей про ночной подарок. «А если эта маньячела не остановится и начнет тебя запугивать?» «О, спасибо! Теперь я только об этом и буду думать», — ответила я, стараясь сохранить хоть каплю юмора. «Но теперь мы точно знаем, что это не Марат. Может, какой-то креативный фанат?» — предположила Рая, подперев лицо ладонью. «Или просто парень, который не знает, как завести разговор». «Да, привет! Я оставил тебе розу. Ты не против, если я буду следить за тобой?» — фыркнула я, переводя разговор на шутливый лад, чтобы хоть как-то отвлечься от страха. Рая задумалась. «Но с Маратом тоже, как я понимаю, не все так просто», — протянула она, сверля меня проницательным взглядом. «Что там вчера между вами произошло? Вы целовались на улице, а потом ты сбежала с вечеринки, и Марат искал тебя, как принц с одной туфелькой. Вы поссорились? Он поэтому сегодня напал на бедного Игоря?» Я вспыхнула. «Мы не целовались», — Рая с улыбочкой приподняла бровь. «Ну да, ну да, я видела, как вы не целовались». Я потерла ладонью лоб. «Ты была права, когда говорила, что Марату нельзя доверять. В прошлой школе он действительно довел одноклассницу до срыва». Я пересказала Рае подслушанный разговор Марата с сестрой. Девушка тяжело вздохнула. «Вокруг этого ходит столько слухов, но никто не знает правду. Может, тебе расспросить самого Марата?» Я покачала головой. Он сразу закрылся и сказал, чтобы я держалась от него подальше. Рая отпила чай. «Значит, нам нужна Олеся. Уж ее брат точно знает, что Марат натворил в прошлой школе. Так он нам и расскажет», — хмуро буркнула я. «Ты плохо знаешь ураганчик по имени Олеся». Со стуком поставила чашку на стол Рая. «Она обработает брата так, что тот сам не поймет, как выдаст все тайны, начиная с детского садика». Я улыбнулась. «Что есть, то есть».